Глава 5. Госбезопасность во время войны. Перед войной. Берия и внешняя разведка. В начале января 1939 года состоялась встреча ведущих сотрудников внешней разведки с наркомом внутренних дел Лаврентием Берией. Согласно дошедшим до наших дней мемуарам одного из участников будущего генерал-лейтенанта Павлова, вместо новогодних поздравлений Берия объявил, что все разведчики, возвратившиеся из-за кордона, были завербованы иностранными спецслужбами. Обращаясь к Александру Короткову, Берия сказал: «Вы завербованы гестапо, и поэтому увольняетесь из органов». Примечание. Заместителю начальника первого отделения внешней разведки, лейтенанту госбезопасности, легендарному советскому разведчику-нелегалу, которого до того и после искало гестапо. Конец примечания. После этого Коротков решился на рискованный поступок. Он написал рапорт на имя Берии, в котором попросил пересмотреть это решение, поскольку не чувствую за собой какой-либо вины перед партией и не был в чем-то замаран, думаю, что не заслужил этого увольнения. За границей я в общей сложности пробыл 4 года, из них 2,5 в подполье. Ехал за границу только из-за желания принести своей работой там пользу, и думаю, что не один знающий меня человек может подтвердить, что я не барахольщик, и что меня не прельщает заграничное житье. После этого в защиту Короткова выступили некоторые сотрудники внешней разведки, обратившиеся в партком Главного управления государственной безопасности НКВД. Затем нарком Берия вызвал Короткова для личной беседы, после которой и был подписан приказ о его восстановлении в разведке. После этого разведчик был отправлен в командировку в Европу. А немногим менее чем через 2 года, в середине декабря 1940 года, резидент НКВД в Берлине Амаяк Кобулов, являвшийся родным братом одного из приближенных Берии замнаркома Богдана Кобулова, получил из центра шифровку, в которой ему давались указания о появлении в Берлине Короткова. Причем основным его заданием на первое время, согласно указаниям товарища Павла, псевдоним Берия для оперативной переписки, будет работа с корсиканцем и детальная разработка всех его связей с целью новых вербовок среди них. Под псевдонимом «Корсиканец» проходил один из самых ценных для отечественной разведки источников информации в Третьем Рейхе, старший правительственный советник Императорского министерства экономики Арвид Харнак. В марте 1941 года Коротков, на основании его данных, написал личный доклад Берии, в том числе предупреждая об угрозе нападения со стороны Германии. Товарищу Павлу лично. В процессе работы с корсиканцем от него получен ряд данных, говорящих о подготовке немцами военного выступления против Советского Союза на весну текущего года. Знакомый корсиканца Ха, имеющий связи в военных кругах, заявил ему, что подготовка удара против СССР стала очевидностью. Об этом свидетельствует расположение концентрированных на нашей границе немецких войск. Упомянутый источник недавно заявил, что выступление против Советского Союза является решенным вопросом. Примечание. Антонов, Крапов, «Тайные информаторы Кремля». Конец примечания. 9 апреля 1939 года. Совершенно секретно. Центральный комитет ВКПБ товарищу Сталину. Мобилизационный отдел НКВД СССР в 1934 году был ликвидирован. С того времени в Народном комиссариате внутренних дел СССР нет аппарата, который непосредственно руководил бы разработкой мобилизационных вопросов, касающихся подготовки всех органов и войск НКВД к войне и обеспечением надежной охраны государственных границ и тыла страны на военное время. Для установления контроля за мобилизационной готовностью органов и войск НКВД на военное время, для планирования мобилизационной работы, составления сводного мобилизационного плана по всем элементам мобилизации органов и войск НКВД, Народный комиссариат внутренних дел СССР просит разрешить организацию мобилизационного отдела в составе НКВД Союза СССР. Начальником мобилизационного отдела НКВД прошу утвердить товарища Шередега Ивана Самсоновича, работающего сейчас помощником начальника следственной части НКВД СССР. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Берия. В ночь с 23 на 24 августа 1939 года в Москве состоялся правительственный банкет, приуроченный к подписанию договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, впоследствии прозванного пактом Молотова-Риббентропа. Германский министр иностранных дел появился в советской столице в середине дня 23 августа. При этом есть сведения, что его самолет по ошибке обстреляли наши зенитчики в районе Великих Луг. Примерно там, где спустя полвека на исходе советской эпохи силы ПВО потеряют из вида Сесну Матиаса Руста. Правда это или нет, точно неизвестно. Но в Москве Риббентропа встретили по высшему разряду. Даже вывесили нацистский флаг, который, согласно еще одной легенде, пришлось спешно разыскивать в реквизитных Мосфильма. Риббентроп беседовал со Сталиным и Молотовым около 3 часов, после чего телеграммой доложил Гитлеру, что переговоры продвигаются благополучно. Вечером договор был подписан. Как известно, существует устойчивое мнение о наличии секретного дополнения к нему, согласно которому СССР и Германия делили между собой территории некоторых стран Восточной Европы. В спорах о правдивости этой версии и подлинности предъявляемых в качестве доказательства документов историки уже израсходовали поистине цистерны чернил, но дискуссии не думают затихать. В Лондоне и Париже горько сокрушались по поводу двойной игры Сталина, писал историк из США Уильям Ширер, который в 1939 году находился в Германии в качестве журналиста. Многие годы советский деспот кричал о фашистских зверях, призывая все миролюбивые государства сплотиться, чтобы остановить нацистскую агрессию. Теперь он сам становился ее пособником. В Кремле могли возразить, что, собственно, и сделали. Советский Союз сделал то, что Англия и Франция сделали год назад в Мюнхене. За счет маленького государства купили себе мирную передышку, необходимую на перевооружение, чтобы противостоять Германии. Если Чемберлен поступил честно и благородно, умиротворив Гитлера и отдав ему в 1938 году Чехословакию, то почему же Сталин повел себя нечестно и неблагородно, умиротворяя через год Гитлера Польшей, которая все равно отказалась от советской помощи? Более того, надо напомнить, что польское правительство с большой охотой приняло участие в разделе Чехословакии, присоединив к Польше Тешинскую область. Но дискуссии и обвинения были еще впереди, а тогда, вечером 23 августа, Риббентропа со всем почетом доставили в Большой театр, где шла опера Вагнера «Валькирия» в постановке Сергея Эйзенштейна. Потом было кремлевское пиршество, на котором Сталин произнес тот самый первый тост. «Я знаю, как сильно немецкий народ любит своего вождя, поэтому я хочу выпить за его здоровье». А второй бокал советский лидер поднял за Гиммлера, которого он назвал человеком, обеспечивающим в Германии спокойствие и порядок. Риббентроп был в восторге. И от сознания успеха своей дипломатической миссии, и от партийно-государственной атмосферы, которая была ему столь близка и привычна. Альфред Розенберг, один из виднейших нацистских идеологов, впоследствии даже упрекал Риббентропа за излишнее восхищение Сталиным. В тот момент казалось, что все получили желаемое. Гитлер – свободу действий против Польши, Сталин – выигрыш во времени. В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на Запад исходные позиции германских армий, с тем, чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи. В умах русских каленым железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели их армии в 1914 году, когда они бросились в наступление на немцев, еще не закончив мобилизации. А теперь их границы были значительно восточнее, чем во время Первой войны. Им нужно было силой или обманом оккупировать прибалтийские государства и большую часть Польши, прежде чем на них нападут. Если их политика и была холодно-расчетливой, то она была также в тот момент в высокой степени реалистичной. Так писал в своем труде «Вторая мировая война», знавший толк в реалистичной политике Уинстон Черчилль. В свое время он одним из первых догадался, что Мюнхенский сговор, имевший место годом раньше, не обеспечит Британии того, о чем так хвастливо говорил вернувшийся из Мюнхена Чемберлен. «Я привез мир нашему поколению». Черчилль тогда отреагировал поистине афористично. Мол, у Англии, конечно, был выбор между бесчестием и войной, однако, выбрав бесчестие, она получит и войну. Настоящим шоком подписание Советско-германского пакта оказалось для Японии. Ее солдат в монгольских степях на берегах Халхин-Гола нещадно били и гнали войска будущего маршала Победы Георгия Жукова, а в это самое время западные союзники, раньше клявшиеся в верности, подписывали договор с Советами. Дело кончилось отставкой всего японского правительства. А встречался ли Лаврентий Павлович с Риббентропом и другими членами делегации Третьего рейха? Наверняка. Или, как минимум, вполне возможно, по должности мог. А где об этом упоминание? Ведь дорогой Лаврентий Павлович отвечал за безопасность высоких гостей. Его люди должны были согласовывать со службой безопасности делегации обеспечение этой самой безопасности. Но никаких документов, как будто все они попали в секретную папку и исчезли. Почему-то именно к этому периоду деятельности Берии относится сфабрикованная кем-то фальшивка. Инструкция о расовом подходе в НКВД с учетом опыта гестапо. Нет фальшивок, связанных с попыткой захвата Берии власти, кроме каких-то чужих показаний после ареста. Но документов подделок на эту тему с подписью Берии нет. А вот подделка, связанная с Третьим рейхом, имеется. Хотя, казалось бы, Третий рейх куда менее актуален, чем попытка госпереворота в 1953 году. Зато не утихают страсти по поводу судьбы польских военнопленных. 2 ноября 1940 года. Номер 4713/Б. Совершенно секретно. ЦК ВКПБ товарищу Сталину. Во исполнение ваших указаний о военнопленных поляках и чехах нами проделано следующее. Первое. В лагерях НКВД СССР в настоящее время содержится военнопленных поляков 18 297 человек, в том числе генералов 2, полковников и подполковников 39, майоров и капитанов 222, поручиков и подпоручиков 691, младшего комсостава 4022, рядовых 13 321. Из 18 297 человек 11 998 являются жителями территории, отошедшей к Германии. Военнопленных, интернированных в Литве и Латвии и вывезенных в лагеря НКВД СССР, насчитывается 3303 человека. Подавляющая часть остальных военнопленных, за исключением комсостава, занята на работах по строительству шоссейных и железных дорог. Кроме того, во внутренней тюрьме НКВД СССР находятся 22 офицера бывшей польской армии, арестованных органами НКВД как участниками различных антисоветских организаций, действовавших на территории западных областей Украины и Белоруссии. В результате проведенной нами фильтрации путем ознакомления с учетными и следственными делами, а также непосредственного опроса, было отобрано 24 бывших польских офицера, в том числе генералов 3, полковников 1, подполковников 8, майоров и капитанов 6, поручиков и подпоручиков 6. Второе. Со всеми отобранными был проведен ряд бесед, в результате которых установлено: а. Все они крайне враждебно относятся к немцам, считают неизбежным желание участвовать в предстоящей, по их мнению, советско-германской войне на стороне Советского Союза. Б. Часть из них выражает убежденность, что судьбу Польши и возрождение ее как национального государства может решить только Советский Союз, на который они возлагают свои надежды. Другая часть, главным образом из числа поляков, интернированных в Литве, все еще надеется на победу англичан, которые, по их мнению, помогут восстановлению Польши. В. Большинство считает себя свободными от каких-либо обязательств в отношении так называемого правительства Сикорского. Часть же заявляет, что участвовать в войне с Германией на стороне СССР они могут лишь в том случае, если это будет в той или иной форме санкционировано правительством Сикорского. Младшие офицеры заявляют, что они будут действовать в соответствии с приказами, полученными от какого-либо польского генерала. Третье. Конкретно следует остановиться на позициях следующих отдельных лиц. А. Генерал Янушайтис заявил, что он может взять на себя руководство польскими частями, если таковые будут организованы на территории Советского Союза для борьбы с Германией, безотносительно к установкам в этом вопросе так называемого правительства Сикорского. Однако считает целесообразным наметить специальную политическую платформу с изложением будущей судьбы Польши и одновременно с этим, как он выразился, смягчить климат для поляков, проживающих в западных областях Украины и Белоруссии. Б. Генерал Борут Спехович заявил, что он может предпринять те или иные шаги только по указанию так называемого правительства Сикорского, которое, по его мнению, представляет интересы польского народа. В. Генерал Пржездецкий сделал заявление, аналогичное заявлению Борут Спеховича. Г. Несколько полковников и подполковников Берлинг, Букаемской, Горчинской, Тышинской заявили, что они всецело передают себя в распоряжение советской власти и что с большой охотой возьмут на себя организацию и руководство какими-либо военными соединениями из числа военнопленных поляков, предназначенными для борьбы с Германией в интересах создания Польши как национального государства. Будущее Польши мыслится ими как тесно связанное той или иной формой с Советским Союзом. Четвертое. Для прощупывания настроения остальной массы военнопленных, содержащихся в лагерях НКВД, на места были посланы бригады оперативных работников НКВД СССР с соответствующими заданиями. В результате проведенной работы установлено, что подавляющее большинство военнопленных, безусловно, может быть использовано для организации польской военной части.